Глава 21. «Вот оно что!» — произнесла я. «Нечестный прием! Я об этом не знала!» Сорин хмыкнул. Он продолжал стоять, уже целиком одетый, а я сидела на кровати, то и дело поправляя сползающие с плеч рукава. Нужно было немного подождать, чтобы набраться сил, иначе голова закружится, как только я встану. «Чего еще от него ждать?» — пожал плечами Сорин. Он смотрел на меня сверху вниз совершенно нечитаемым выражением лица. Я поморщилась. «Интересно». «Что тебе интересно?» «Я что, сказала это вслух?» «Плевать, не буду делать вид, что я оговорилась. Он мои чувства не щадит, почему я должна щадить его?» Я запрокинула голову, чтобы вглядеться в глаза Сорина. Смахнула со лба прядь волос и похолодела. «Прическа! Она наверняка растрепалась. У меня были длинные волосы, обычно в этом мире я заплетала их в косу или носила распущенными, но во дворце их каждое утро укладывали служанки. Сегодня это была сеточка из тонких кос, которая оплетала распущенную копну. И что от этого осталось? Не то чтобы я была одной из тех женщин, для которых опрятность их прически важнее всего на свете, но, елки-палки, мне же рано или поздно надо из этой комнаты будет выйти. Еще и подол платья как-то нехорошо трещал». Я кинула взглядом одежду и вздохнула. «Кателина!» Приказным тоном поторопил Сорин. Внутри подняла голову злость. «Почему он вечно мной командует? Почему не может говорить нормально?» «Мне интересно», — елейно пропела я. «Как бы ты относился к Ариану, если бы твоя несравненная Игрит не вышла за него замуж?» «Что ты имеешь в виду?» Протянул Сорин и сделал то самое движение, каким обычно пытался нащупать украшенную рубином рукоять меча. Сейчас на том месте было пусто. Это был первый раз, когда Сорин появился при дворе без оружия. Без оружия, украшенного камнем Игрит. В груди вспыхнула обида, какая-то глупая, совсем детская, родом еще с тех времен, когда красивый мальчик на дискотеке приглашал танцевать не меня. «Именно то, что сказала. Ты ненавидишь короля, потому что его выбрала Игрит. Это глупо, не находишь?» Несколько секунд Сорин рассматривал меня. «Такие, как Ариан, не должны сидеть на троне», — тяжело произнес он. «Ну, конечно», — язвительно отозвалась я. Разумеется, король не был лишен недостатков. Он был вспыльчивым, капризным, болезненно самолюбивым и в то же время неуверенным в себе, как избалованный мальчишка. Но вряд ли Сорина это всерьез бы волновало, если бы не Игрит. «Он убил Игрит», — процедил он. «Из-за него она утонула». «Только ты так думаешь». Отпарировала я, больше для того, чтобы вывести его из себя. Глупо, знаю. Хотя с гибелью Игрит, на мой взгляд, все было довольно странно. Ариан виноват или не Ариан? Где гарантии, что это, как бы помягче, не самая простодушная драконица, все не подстроила сама? Мало ли, она решила, что ей вообще не нужен ни Ариан, ни Сорин, ни трон, а нужны, например, права женщины и все остальное, что мог предложить мой мир в начале 20 века. Мороженое, например, или автомобили. «Потому что это правда», — рявкнул Сорин. «Он из гнилого рода, кошачий выродок. На все был готов, лишь бы выбиться в люди, удержаться при дворе, куда его родню Карл веками старался не пускать под благовидными предлогами. От них одна грязь расползается, как зараза». «Гнилого рода?» — нахмурилась я. «Это еще что?» «Многое», — уже мягче ответил Сорин. Он по-прежнему смотрел на меня, не отрываясь, но взгляд его был как будто обращен куда-то внутрь себя, в прошлое. «На родне Ариана клейма негде ставить. Там были и кровосмесительные связи, и массовые исчезновения людей, и странные гибели родни и ведуны. Этот род как будто проклят огненным, но какая-то злая сила не дает ему погаснуть окончательно». «Вот как, гнилой род, значит». И Ариан — его потомок, который изо всех сил старался задержаться при дворе, считай, выбиться в люди. Ради власти? А почему нет? И почему, будь все проклято, нарисованный Сорином кровавый и грязный образ никак не вяжется у меня в голове с тоскливым выражением лица Ариана, когда он рассказывал о том, что хотел бы ребенка от любимой женщины? Впрочем, если включить на секунду логику, то при таком раскладе выбор Ингрид становился еще более занятным. Вряд ли Ариан был выгодной партией. Неужели она так сильно влюбилась? Или здесь замешано что-то другое? Не приворот случайно? Не зря Авен считала короля лучшим в ведовстве. Может, она что-то знает? Ладно, у меня еще будет время подумать об этом. А с королем, как выяснилось, нужно быть еще более осторожной, чем я думала. «Я должна тебе кое-что сказать», — медленно произнесла я и замолчала. Собравшись силами, выпалила. «Ты дал мне медальон тем вечером». «Считай это временным помутнением», — перебил Сорин и снова сделал это странное движение, как будто пытался нащупать рукоять меча на поясе. Ее там по-прежнему не было, и он произнес раздраженная «кошка» одними губами. «Почему?» Я встала, поправляя дурацкие сползающие рукава дурацкого платья. «Сорин, это не было помутнением. Ты дал мне медальон, помолвочный. Я не приняла его». «Вот именно!» Отрезал он и отступил на шаг. «Ты не приняла его. Остальное неважно». Он усмехнулся краешком губ. «Что, если важно?» Выпалила я. «Что, если есть что-то, чего ты обо мне не знаешь? Что-то, что помогло бы мне объяснить все?» «Это не имеет значения, Каталина». Он отступил еще на шаг и уперся спиной в платяной шкаф. «Что ты можешь мне сказать? Я сделал глупость, потому что пошел у тебя на поводу. Это будет мне уроком». «Да послушай же! Мне нечего слушать. Я не прощаю ошибок, Каталина, и не даю вторых шансов». Я сжала руки в кулаки. «Мы занимались любовью сейчас. После этого нам тоже не о чем говорить? Почему он такой упрямый? Почему не хочет слушать?» «Это был самый быстрый и простой способ поделиться с тобой силами», — пожал плечами Сорин. «Я не мог допустить, чтобы наш сын умер у тебя в утробе из-за того, что тебе не хватает сил его доносить». Мне показалось, что небо упало на землю. «Что?» — одними губами произнесла я.